Дома так встречали, чуть на поезд не опоздала, в последний момент вскочила. «А вы тут сидите дундуками, как неродные!» Она захохотала так звонко, заразительно, обезоруживающе, что не ответить приязнью ей было нельзя. «Вот так птичка!» — подпрыгнул кролик. «Кто такая?» — ахнул в восхищении пожилой. «Вы бы вели себя поскромнее!» — все еще крепился стриженный, пытаясь удержать Антонину. «А вы, наверное, милиционер?» — подмигнула ему красавица. «За порядком любите следить?» И потому, как у стриженого вспыхнули уши, стало ясно, что она попала в цель. Через 5 минут купе гуляло. Кролик достал из сумки бутылку шампанского, пожилой — четвертку водки, стриженный, притворно вздохнув, отложил душегуба в сторону. Привлеченный разгульным шумом заглянул из коридора дробненький хилый кавказец с коньяком. Жадными глазами попросил униженно: «Ребята, примите в компанию!» «Самим тесно!» — отрезал кролик и с наслаждением задвинул дверь перед его носом. Настя любовалась Антониной, ее веселой властью над мужчинами, ее заразительной жизнерадостностью, здоровым кокетством, без похоти и греха, и тем, что она не несет красотой никому зла. И Настя мысленно стала просить прощения у своего мужа и сына, и у Бориной жены, его детей, за чувство, которым она жила. Разве можно губить красоту, противиться ей? Разве можно не стремиться к красоте даже через грех, почти непрощаемый грех? Она думала о том, что они с Борей повенчаны красотой. И пусть у них нет ни дома, ни общего имущества, ни других внешних связывающих обстоятельств, но разлучиться им невозможно, противоестественно, как, допустим, мужчинам было бы противоестественно не радоваться ослепительной Антонине. Здесь, в шумящем вагоне, Насте показалось, что она справилась со своей печалью. И Борю она может увидеть теперь с легким, неотягощенным обидой сердцем. А все же, когда они договаривались о свидании, голос у нее дрогнул. Она поняла, что будет плакать, увидев его. Теперь уже не от обиды, а от благодарности за исцеление. Но Боря может снова не понять ее. А чтобы объяснить, ей нужно крепиться, держаться. Тогда она достала аптечку, нашла успокаивающие таблетки. Никогда раньше не пользовалась ими. Но вот пришло время, и Настя решительно выпила 2 дозы для верности результата. Она бежала к условленному месту почти весело, несколько раньше назначенного времени. Боли последних дней были скованы, казалось, что внутри подвергнуто все прочной, основательной заморозке. Боря уже ждал ее. Она узнала знакомый силуэт среди редких прохожих, узнала издалека. Боря напоминал подростка в кепочке, в легкой куртке.